Много сил, много даром потраченного времени потребовалось для того, чтобы победить не в меру развитое воображение, чтобы твердо преследовать одну цель – учиться. Сколько наказаний, брани вынес я от учителей. Сколько раз рыдал я от боли в надранных до крови ушах. А когда меня высекли за леность, разве думал я пережить этот день? Я кусал себе руку во время зубрения уроков, чтобы эта боль мешала мне мечтать о постороннем. Правда, я уже в марте месяце того же года был третьим учеником в классе. Но чего мне это стоило? Господи, чего мне это стоило? Какую страшную борьбу выдержал я, и только и есть в ней отрадного то, что я понял силу своего характера. Но для чего развивали мое воображение? Для чего развивают его во всех детях? Родится и растет почти половина всех бедных детей нашей матушки России в душных городах, где служат их отцы-труженики. Не видят они природы, оживляющей все существо человека и отрезвляющей его ум. Рассказывают им волшебные сказки, приучая их ум создавать несуществующие миры с большеголовыми карлами, разъезжающими под шапкою-невидимкою на коврах-самолетах, на крылатых волках, говорят детям о серебряных деревьях с золотыми плодами, об Иване-царевиче, спасающем из терема Кощея Бессмертного красавицу-царь-девицу, и в то же время баюкают их полусонных песнею: «Вырастешь большой, будешь в золоте ходить». И вот грезится ребенку, что и он счастливый и всесильный Иван-царевич, что и у него ковер-самолет и шапка-невидимка, и весело ребенку. Чудные сказки. Знакомят они человека с могучей народной фантазией, но не дай бог никому испить одуряющего вина, не отведав свежей ключевой воды, познакомиться прежде со сказкою, чем с природою и действительной жизнью. В сказках поэзия, но она слишком бьет в глаза, ослепляет их, и после нее трудно трезво глядеть на мир и понимать его действительную красоту. Понимать, что желтый лист, трепещущий на ветке в позднюю осень, в тысячу раз красивее неподвижных серебряных листьев и золотых плодов, что простая и дымная изба мужика с его трудовой жизнью в миллион раз занимательнее и ярче всех похождений по воздуху небывалых героев. И тот, кто в детстве был убаюкан этими волшебными сказками и снотворными песнями, может быть, во всю жизнь будет повторять изношенную и затертую слезливыми поэтами фразу: «Наша бесцветная жизнь, наш холодный мир». В 7 месяцев, неведомой посторонним людям внутренней борьбы, я перестал играть в лапту и в городки. 2 часа обеденного времени употреблялись мною на учение, и их мне было мало, я едва справлялся с приготовлением уроков. Посреди шумной и беззаботной толпы школьников я снова был одиноким и тоскующим ребенком. Медленно побеждал я себя, и когда победа была одержана, когда учение пошло легко, тогда я не знал, куда деть 2 часа свободного времени. Играть на дворе я отвык и не понимал, что игра может рассеять и заставить забыть пережитое время. Я сильно скучал, в душе было какое-то утомление и раздражительность. Мне часто хотелось плакать. Между тем и время сделало свое дело. Ребенок тем веселее, чем больше у него товарищей. Но как только начинает он переходить к юности, то тотчас же является у него потребность найти одного человека и назвать его другом, быть всегда вместе с ним, жить душа в душу до тех пор, покуда не придет новая степень развития, когда друг делается снова товарищем, и на его место является женщина. Я вступил во 2-й период развития, период стремления к чистейшей и искренней дружбе. Это самая поэтическая пора человеческой жизни. Чисты и бескорыстны в это время все наши стремления. Оно продолжается от 11 лет до 16, иногда до 18. Жалкие люди, рано очерствевшие и не испытавшие на себе прелести этого периода. Друга по сердцу я еще не находил.